789. Пьянство есть враг психотехники. Пьянство разрушает провода нервов, делает их непригодными для тонких восприятий. Посредствующим звеном передачи огненных посылок служит нервная система. Если она не в порядке, высшие возможности утрачиваются. Вино разрушает волю. Продолжите следствие в будущее, усилив явление этой слабости, и увидите весь ужас порока, всегда начинающегося с малого и кончающего гибелью духа. Желание выпить идет из двух источников. Первый — накопленная в прошлом энергия, заключенная в соответствующих кристаллизованных формах мысли, которая толкает своего обладателя к совершению и повторению поступков, когда-то уже допущенных ранее. И вторая — это внушение темных сущностей, желающих испытать эти ощущения, то есть бывших пьяниц, ныне раз воплощенных или просто служителей зла, толкающих дух в бездну, ибо, конечно, это пьянство бездна. Борьба с этим пороком заключается в следующем. Кристаллизованные формы мысли, гнездящиеся в микрокосме человека, следует огненно разрушить и энергии их нейтрализовать. Для этого применяется напряженная воля, дающая более сильную степень огня, чем огонь застывший и упрочившийся в сознании мысли. О темных говорить не будем. Унизительно и позорно питать этих отвратительных сущностей своими эманациями. Но еще хуже быть марионеткой служителей зла, пытающихся низвести дух в низшее состояние. Недостойно служителей света пьянства. Недопустимо в ученике и неоправдываемо ничем. Это показатель того, что что-то в нем неблагополучно. Пьянство и курение — враги психической энергии и расточители огненной силы.